Хотел написать дату и поймала себя на том, что здесь совершенно потерял счет времени. Вернее, время теперь измеряется совсем по-другому. Я знаю, что сейчас 18-я неделя, а все остальное кажется совершенно неважным. Купил сантиметровую ленту и каждое утро измеряю, насколько вырос живот. Еще не очень заметно. Заметно только моим платьем, пошитым в талию. Осень на работе. Я теперь целыми днями представлена сама себе. Пью чай, убираюсь, ухожу бродить по Парижу. Первые дни не могла пройти спокойно мимо магазинов. Уже по дороге в Берлине ощутила себя заморашкой. Туфли, юбка ужасны.